острове Родосе дети ходили из дома в дом, возвещая прилет ласточки, которая приносит хорошее время года и хороший год, и просили открыть дверь ласточки и подать что-либо сластей, вина, сыру. В других местах после жатвы дети носили ирисионы, обвитые шерстью масличные или лавровые ветки, на которых висели различные плоды. Вешая эти ветки у дверей дома, детский хор сулил хозяевам обилие запасов, всякое благополучие и просил что-либо подать. Характер весенних поисков первых цветов имеет, по-видимому, пляска, исполнявшаяся, вероятно, двумя хорами. Где же розы? Где же фиалки? Где красавица Петрушка? Вот где розы, вот где фиалки, вот где красавица Петрушка. Разгульный характер имели весенние празднества плодородия. Изображая победу светлых сил жизни над темными силами смерти, земледельцы рассчитывали на богатый урожай, на плодородие скота. На праздниках этого типа за трауром, постом, воздержанием следовало воспроизведение животворящих сил в форме разгула, обжорства, половой разнузданности. Смех, перебранка, сквернословие представлялись средствами, магически обеспечивающими победу жизни, и обычные в течение года правила приличия снимались на время этих праздников. Там звучали насмешливые и позорящие песни, ямбы, направленные против отдельных лиц или целых групп. Эти песни могли быть средством обличения, общественного порицания. Впоследствии, в эпоху классового расслоения, обрядовая вольность позорящей песни стала одним из орудий классовой борьбы и политической агитации. Афинская политическая комедия V века до нашей эры. На свадьбе раздавались песни, сопровождавшиеся возгласом «О Гименей», брачное божество. Свадебная процессия описывается в Илиаде. Там невест из чертогов, светильников ярких при блеске, брачных песней при кликах по стогнам городским провожают, юноши хорами в плясках кружатся, меж них раздаются лир и свирелей веселые звуки. Илиада, книга 18, стихи 492-495. Из свадебной обрядовой песни впоследствии развился особый жанр греческой лирики, а позже и ораторской свадебной речи гименей или эпиталамий, сохранивший ряд фольклорных мотивов, вроде прощания с девичеством или величания жениха и невесты. Таков, например, отрывок из эпиталамия поэтессы Сапфо около 600 года до нашей эры. «Эй, потолок поднимайте, о гименей! Выше, плотники, выше, о Гименей! Входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей». Страница 32. Или «Невинность моя, невинность моя, куда от меня ты уходишь? Теперь никогда к тебе не вернусь обратно». Другим видом обрядовой песни является плач, причитание над умершим. В Илиаде изображается картина плача, запевалы профессионалы-певцы, которым вторит хор женщин. На пышно устроенном ложе тело они положили, певцов, начинателей плача, подле него поместили, которые голосом мрачным песни плачевные пели, а жены им вторили стоном. Илиада, книга 24, стихи 719-722. После этого выступает с причитаниями вдова, мать и невестка умершего. В той же Илиаде мы находим еще одну стилизацию причитания вдовы. Она плачет о своей несчастной доле, о горестях, ожидающих сироту сына. Труд, беспрерывный его, бесконечные горе в грядущем, ждут беспокровного, чуждый захватит сиротские нивы. С днем сиротства сирота и товарищи детства теряет, бродит один с головою пониклой, с заплаканным взором. Илиада, книга 22, стихи 488-491. В контексте Илиады этот плач казался позднейшей античной критике неуместным, так как сирота, о котором идет речь, царский внук. Эта мнимая неуместность объясняется тем, что Илиада еще близка к народной поэзии и сохранила мотивы традиционного обрядового причитания. Плач был по преимуществу женским делом. Существовали профессиональные плакальщицы, приглашавшиеся на похоронный обряд за плату. Не обходился без песни и пир, совместная трапеза мужчин. На ранних ступенях греческого общества пир также имел обрядовый характер, и пирующие обычно были связаны между собой участием в каком-либо родовом или возрастном объединении. Тематика и способ исполнения застольных песен разнообразны. Песни были любовные, шутливые, сатирические, но также и серьезного содержания, сентенции или эпические песни на мифологические и исторические темы. В Афинах V века мы встречаемся с обычаем поочередного исполнения и даже импровизирования песен участниками пира, которые передавали при этом друг другу в определенном кривом порядке миртовую ветку. Песня так и называлась «Сколи», то есть «Кривое». В «Одиссее», где изображаются пиры родовой знати, необходимой принадлежностью пира является исполняемые аэдом, то есть певцом-профессионалом, песни о деяниях мужей и богов. Такие эпические песни уже не были прикреплены к определенному обряду. Герой Илиады Ахилл в бездействии себя услаждает лирою звонкой, воспевая славу мужей. Эпическая песня с мифологическим содержанием, повествование о богах и героях, представляет собой наиболее разработанный вид греческой фольклорной песни до литературного периода. В репертуаре аэда эпические песни занимали главное место. Они исполнялись и на пирах знати, и перед собранием народа, как принадлежность праздничного обряда и как развлечение в свободное время. Их развитием было подготовлено появление больших поэм. Не следует, однако, думать, что песня была единственной эпической формой греческого фольклора. Рядом с ней вполне мыслимы прозаические формы, родовые и культовые сказания, сказки, басни и так далее. К долитературному периоду относится, наконец, возникновение различных видов культовой песни, гимнов, молитв и тому подобное. Страница 33. Эти песни получали в древности разные наименования, в зависимости от того, к какому божеству они были обращены. Например, Пиан и Ном в культе Аполлона, Дифирамб в культе Диониса. От состава хора, например, Парфений – песня хора девушек, способа исполнения – процессия, пляска и тому подобное. Но общим термином для всех культовых песен было слово «гимн». Греческий гимн представляет собой обычную молитву, обращенную к тому или иному богу, но в своей структуре сохраняет пережитки более ранней ступени развития религии, когда человек стремился связать волшебной силой ритмического слова того демона, мощь которого казалась нужной, заставить демона исполнить человеческую волю. Типическим образцом может служить молитва жреца Хриса к богу Аполлону в Илиаде. «Бог Сребролуки, внемли мне, о ты, что хранящий, обходишь Хрису священную килу и мощно царишь в Тенедосе. Сминфей, если когда я храм твой священный украсил, если когда пред тобою возжигал я тучные бедра, коз и тельцов, услышь и исполни одно мне желание. Слезы мои отомсти аргивянам стрелами твоими». Илиада, книга 1, стихи 37-42. В этой короткой молитве соблюдены все правила античного обращения к божеству. Бог назван по имени Сминфей, одно из ритуальных прозвищ Аполлона. Эпитетом Сребролуки, после чего он обязан явиться на зов, указывается его мощь. Это делается для того, чтобы Бог не мог отговориться, будто он не в силах исполнить просьбу молящего. Затем упоминается о почестях, которые были оказаны Богу и наложили на него обязательство отплатить услугой за услугу, и излагается содержание просьбы. Такая структура гимна будет много раз встречаться в античной литературе. Особенно много возможностей для художественной разработки дает мотив описания мощи божества, так как в связи с этим могут рассказываться мифы о различных его деяниях. Особую группу составляют различные виды дидактического фольклора. Уже первобытное общество закрепляет и сохраняет свой опыт не только в форме мифа, но и в виде различных правил народной мудрости, в которых содержится как наставление, так и наблюдение над людьми и природой. Сюда относятся заповеди, афоризмы, пословицы, правила народного календаря и тому подобное. В патриархальных обществах, где придается большое значение знатности рода, предкам, очень распространены родословные генеалогии, нередко заучиваемые в стихотворной форме. Стихотворную форму принимают различные перечни, каталоги, в особенности перечни богов и героев. У греков мы находим все эти виды дидактики уже в литературной форме, в таком древнем памятнике, как поэмы Гесиода. В сопоставлении с данными этнографии это позволяет сделать вывод об их долитературном происхождении. В значительном количестве образцов сохранилась только пословица. Пословицы, как выражение древней мудрости, вызывали интерес и в образованных кругах античного общества. Они дошли до нас в ряде позднеантичных и византийских сборников. В качестве примера можно привести такие известные пословицы, как «начало – половина целого». Одна ласточка не делает весны. Для греческого дидактического фольклора характерно преобладание малых форм. К их числу относятся также загадки, заклинания и тому подобное. Таков уровень устной словесности, достигнутый греками до Гомера. С VIII века до нашей эры в греческой общественной и культурной жизни наступает поворот, связанный с возникновением рабовладельческих полисов. Греческие общины развивают более активную торговлю, вступают в более оживленные отношения с Востоком. В искусстве, характерный для темного периода схематический геометрический стиль, уступает место стремлению к более реалистическому отражению действительности, вызывающий интерес в самых различных своих проявлениях. Страница 34. Сперва распространяющийся так называемый восточный стиль вскоре сменяется самостоятельным стилем греческого архаического искусства. Передовой областью Греции в VIII-VII веках была Малая Азия, в первую очередь Иония. Здесь впервые расцвели новые хозяйственные формы, порожденные становлением рабовладельческого общества. Здесь наиболее интенсивно протекал процесс образования полисов как специфической формы античного государства. Здесь греки вступали в непосредственное соприкосновение с более древними классовыми культурами рабовладельческого Востока. С Ионией VI века связано зарождение греческой науки и философии, но еще до этого времени она сделалась тем культурным центром, в котором впервые оформилась греческая литература.